Глава 6. Вера. Эту ночь я никогда не забуду. Я не спала. Вообще. Меня то крыла истерика, то испепеляла злость. Следом приходила апатия. И так 5 раз по кругу. Я не могла лежать, сидеть, а потом и ходить, когда ноги стали умолять дать им немного отдыха. Одеяло, вторая подушка Влада и простыня лежали на полу возле кровати безобразной кучей. Я не могла дышать его запахом. Для меня запах любимого мужчины резко стал чужим, приторным и тошнотворным. Будь у меня такая возможность, сожгла бы прямо сейчас все его вещи. Но вместо этого я раскрыла дверцы большого шкафа и села на пол, кусая губы и соображая, с каких полок начну скидывать его вещи в мусорные мешки. Но идея провалилась. Выходить из спальни я не стала, боясь столкнуться с ним. А значит, Влад сам будет собирать свои вещи. Когда рассвет стал окрашивать спальню, за дверью послышались шаги. Влад ходил по квартире и явно собирался уйти пораньше, что только радовало. Спустя час я вышла из своего укрытия и выдохнула с облегчением. Муж ушел, только аромат парфюма витал в прихожей. В зеркале в ванной меня встретила постаревшая лет на 10 женщина с черными кругами под глазами и воспаленным взглядом. Еще бы. Я позволила себе ночью порыдать и поскулить в подушку, иначе можно было свихнуться. К тому времени, когда встал сын, я уже привела себя в более-менее божеский вид, наложив тонну тоналки и впервые использовав более яркий макияж. А после даже успела приготовить Косте завтрак, всячески показывая, что у меня все хорошо. Но это же не так. За 5 минут обычного общения с сыном мне 1000 раз хотелось крикнуть ему про предателя отца. Но я каждый раз кусала изнутри щеку, притормаживая порыв. Нет, не стану гонцом плохих вестей. Если Владу не нужна семья, пусть тогда сам и рассказывает правду Косте. «Мам, можно я немного погуляю с пацанами после школы?» Я уже обувалась, снова уносясь мыслями к вчерашнему разговору с Владом, когда Костя окликнул меня из кухни, пережевывая свой бутерброд. «Да, конечно. Только недолго. Ого!» «И это... Сынок, я задержусь. Встречусь с тетей Оксаной. Делай уроки и жди меня. А папа снова задержится?» Я замерла у открытой двери, силой сжимая ручку. Не поворачиваясь, пожала плечами. «Я не знаю. Правда. Все, убежала. Пока, мам!» Пока общественный транспорт опаздывал, я набрала сестру. Оксанка стала мне единственной лучшей подругой по жизни. И сегодня она была мне нужна больше кислорода. «Верунь, привет». «Привет. Ничего, что я с самого утра названиваю?» «Тебе можно в любое время. Что-то случилось?» Вываливать на Оксану свою беду прямо сходу не хотела. Но как же меня раздирало не молчать. А если скажу сейчас, моя шумоголовая сестра не даст ни себе, ни мне покоя. «Давай встретимся после работы. Ты мне очень нужна». «Вер, не вопрос. Давай в 6 в нашей кафешке». «Идёт». Впервые за много лет мой рабочий день казался пыткой. Улыбалась клиентам и коллегам, делала вид, что у меня абсолютно все нормально, лишь бы не задавали глупых и совершенно ненужных вопросов из разряда «У тебя все хорошо? Что-то случилось?» Коллеги — это не те люди, перед которыми стоит открывать душу. Да и в большинстве своем всем плевать. Такие спросят чисто из вежливости, а потом станут обсуждать за спиной или, в лучшем случае, жалеть. Заветные 5 часов вечера ждала, как второго пришествия Христа. Муж? Влад не позвонил и не написал, словно вчера сразу оборвал со мной всякую связь. Хоть и редко в последнее время, но он баловал меня своим вниманием среди рабочего дня. Надо отвыкать и переименовать его с любимого в просто Влад. Что и делаю в обеденный перерыв, нервно сглатывая обиду. 14 лет отношений. Почему мужчины могут так легко перечеркнуть то, что строили так долго с той, которую выбрали в спутнице и которую так легко предали, перекочевав в постель к другой? И как после таких откровенных признаний того, ради которого готова была на многое, не потерять свое достоинство? Свихнуться можно. 5 лет врать, притворяться и жить так, словно ничего в жизни не происходит. Талант надо иметь. А я ничего не замечала. И если что-то и не давало покоя, то быстренько списывала на его работу. Слепая идиотка. Вот с таким настроем быстрым шагом шла к кафе, в котором меня ждала сестра. «Верунчик, как жопкой чувствовала!» Заказала по салатику и бокалу красного сухого. Оксана отметила с одного взгляда мой убитый вид. «Я так понимаю, это не Игорь». Я кивнула, двумя большими глотками выпивая почти все содержимое своего бокала. «Влад». «Да». «Гульнул». «Ха, бери выше. У него впервые такая яркая и настоящая любовь». На последнем слове мой голос все же дрогнул. «Антонов в край охренел?» Оксанка никогда не следила за словами, и ей было всегда плевать, где и что говорить. Вот и сейчас она готова вылить океан нецензурной брани на моего пока еще законного мужа. «Опускай». «У него что, бляха-муха, кризис среднего возраста? На молодух попёрла?» «Если бы. Как я поняла, там далеко не молодая мадам». «Так, Верунь, давай с самого начала и в мельчайших подробностях». Если я думала, что, выложив вчерашнюю трагедию своей семьи, выплакавшись единственному человеку на всем белом свете, который меня поймет и утешит, мне станет легче, то я ошиблась. Меня снова накрыло болючей волной. Болело все: душа, тело и даже то, что не могло. Волосы, ресницы и брови. Оксанка пересела ко мне, гладила по волосам, пока я снова рыдала, слезами безобразно портя ее голубой свитерок. Острое чувство жалости к себе вытесняет стыд, что реву белугой в общественном месте. Видимо, выпитое вино еще больше оголило и без того болезненное восприятие ситуации. Эмоционально я выжата, а слезы, как из открытого на всю мощь крана, льются потоком. Не могу остановить. Мысленно обещаю себе, что это в последний раз. И уже тихо икаю между всхлипываниями. «Ну все, все, дорогая. Успокаивайся. Давай теперь думать, как этому козлу жизнь попортить». Оксанка немного отодвигается и дает салфетку. Под ее чётким руководством вытираю влажной салфеткой размазню под глазами. 10 минут нытья закончились красным носом, такими же глазами и полным отсутствием макияжа. Хотя плевать. Если ты пошутила, то неудачно. «А разве я похожа сейчас на клоуна? Я реально хочу расправы». Сестра скрестила руки на груди, грозно сведя брови. «Вот на него бы совсем не подумала. Хотя от мужиков можно ожидать чего угодно. Сама прошла 2 брака, и что? Прости, не обо мне сейчас». У Оксанки тоже личная жизнь была не сахар. 2 брака, 2 развода. И ведь поначалу все как в сказке. Вот только позже принц превращался то в абьюзера, то в любителя крепкой огненной воды в компании неадекватов. Родила она от 2-го дочку, потерпела его пьяные гулянки, собрала в один прекрасный день его вещички и выставила вон из своей квартиры. С тех пор прошло уже 6 лет. А замуж Оксана так и не собирается, хоть и шутит. Бог любит троицу. А мы с ней точно знаем, что ей и одной неплохо, имея постоянных любовников. Знаешь, очень больно, когда понимаешь, что он не просто бросает жену. Я уже, оказывается, 1/2 года не привлекаю его как женщина. «Бедненький. Страдалец. Так мучится». Оксана саркастически скривила губы. «Ложиться с женщиной в одну постель и терпеть. Аж пожалеть Антонова захотелось». «Пусть его теперь эта Ирина жалеет». «Да что там за Ирина такая? Ты что-то еще знаешь про нее, кроме того, что этот мудень рассказал?» «Неинтересно». «Вру. Очень интересно увидеть ту, которая так легко влезла в мою семью, разрушив ее до основания. Но бережную уже было не остановить». Она попросила показать ей номер, с которого прислали аудиосообщение, и как прожжённый хакер стала быстро клацать ноготками по сенсору своего телефона. Несколько напряженных минут я кусала изнутри щеку и уверяла себя, что не стану смотреть результаты поиска моей сестры. Но я тут же обо всем забыла, когда Оксанка подсела вплотную и чуть ли не сунула свой мобильный мне в нос. «А вот и наша мадам. Ну и вкус у Антонова!» — прошипела Оксана, морща носик, будто ей даже мерзко смотреть. Я же без омерзения внимательно изучала ту, с которой у моего мужа неземная любовь. Невысокая брюнетка почти на всех фотографиях была в больших очках, скрывая свои глаза. Обычные семейные фото в соцсетях, где она то с сыном, то одна, Лишь единственная была фотография, где присутствовал ее муж. «Нормальная такая. Еще не развелась, а с чужим мужичком зажигает. Нет, я, конечно, не моралистка и уже ничему не удивляюсь», продолжала сестра, листая профиль в ВК этой Ирины. «Но разрушать сразу две ячейки общества? Это ж какой бумеранг ей должен прилететь?» «Им, Оксан, не забывай про Влада», добавила тихо. «Ты права. Чтобы их черти жарили в самом большом котле». «Убери. Больше не хочу». «Тоже не хочу. Толку ноль». Она убрала свой гаджет в сумку и повернулась ко мне. «Давай ей какую-нибудь гадость сделаем. Напишем анонимку мужу про изменщицу. Или встретимся с ней и поговорим». «Ксю, хорош. Это уже детский сад. Тем более встречаться с ней и разговаривать — это будет совсем канализация». Влад все решил. Если ему там лучше, то пусть уходит. Держать, уговаривать и устраивать сцены с этой... Нет, увольте. «Верка, ты настоящая сильная баба, а он конченый придурок. Ну ничего, вернуться ему и этой мымре твои слезки». Оксанка снова меня обняла и поцеловала в щеку. «Вот вангую, что встретится еще тебе настоящий мужчина, который не только на руках носить будет. Он ноги твои целовать будет». «Плохая из тебя Ванга. Со своими мужиками разберись. Но все равно спасибо. Спасибо, что ты у меня есть. И еще мама».